Эпилог. Теплой июньской ночью на обычном балконе типовой многоэтажки стояла необычная компания. Высокий и худой шаман Александр с шумом отхлебывал из кружки свой любимый смородиновый чай и грустно всматривался в бескрайнее ночное небо. Рядом с ним стоял на задних лапах крупный черно-рыжий кот, которого гладила по голове призрачная и невидимая для людских глаз девушка лет 15 с темными распущенными волосами. После долгого молчания кот повернулся к Александру и спросил так, будто бы продолжил только что прерванный диалог. «Так что, это все?» «Не факт», — не отрывая взгляд от ночного неба, ответил шаман. «Тогда что же дальше?» Кот сделал шаг от перил и обвел пространство вокруг себя передней лапой. «У нас ведь, как в сказке, наступило долго и счастливо. Пока мы щемили Максимилиануса, великий дух порвал связь Нины с телом. И теперь мы с ней можем жить в Междумирье. Аня получила тело. Мрыся тоже жизнь заново начала. Твой главный антагонист Рэй Блэк счастлив и безумно благодарен за саженец Карисы. Юный мичуринец, блин. Все, что нам осталось, это растить Анечку, догонять мелких бесов. Так? Или нет?» «Так», — задумчиво кивнул шаман, потом пожал плечами. «Или нет. Все очень зыбко, Дима, очень. Я понимаю, ты смотрел нашу книгу судеб и видел, что все завершилось. Финита ля история. Но ты видел только одну из возможных вероятностей». Шаман отхлебнул чай, и одинокая капелька со вкусом смородины покатилась по стенке большой глиняной кружки. Александр проследил за ней взглядом, дождался, пока она сорвется вниз, и силой мысли подхватил каплю у самого пола, поднял ее и бросил куда-то в кипящую листвой крону дерева под балконом. «Видишь ли, мой друг, как я уже и говорил, мир не статичен. Он развивается. Он живой. И книга судеб живая. В ней появляются новые страницы и даже главы. Исчезают люди и целые государства. И когда судьба подходит к завершению, надо понимать, что, возможно, это просто остановка перед рывком. Как у той капли, что уже готова была высохнуть на бетонном полу, а сейчас превращается в сок дерева». Нина порывисто прижалась к Диме, который уже стоял в своем человеческом обличии, и, чуть наклонившись вперед, заглянула в лицо Александру. «Так что, приключения продолжаются?» — с подростковым азартом спросила она. «Поживем, увидим», — засмеялся шаман, и ветер понес его смех над миром. Конец. Колывань, Новосибирск, 2017-2018 год.